Глава 8. Полгода не такой уж и большой срок. Но если не видеть родное существо, которое выросло на твоих глазах, то расставание длиной в 6 месяцев кажется значительным. И чем ближе мы подъезжали к территории заповедника, тем сильнее я нервничала. «Думаешь, он вспомнит меня?» — тихо спросила я Луку. От волнения я даже позабыла о том, что Демоненко — мой враг, которого мне нужно ненавидеть всем сердцем. Вот только с поставленной задачей я справлялась плохо. «Тебя невозможно забыть», — вполне серьезно ответил Лука, не глядя на меня, а следя за дорогой, уводящей нас все глубже в леса. А мне вдруг показалось, что мужчина говорил совсем не о памяти хищных животных. Но я предпочла не замечать тайного смысла, скрытого в этой фразе. Я нетерпеливо ёрзала на сиденье, а машина замедлилась, словно испытывала мое терпение. Асфальтированная трасса закончилась, и теперь предстояло передвигаться по ухабам и бездорожью. «Не нервничай ты так. Сан Егорыч обещал кормить Вольку позже. Успеем». Успокоил меня Лука, а я тихо рассмеялась. Нервы действительно сдавали. Возможно, сказывался напряженный рабочий день, вероятно, бессонная ночь и выпитое вино. А может быть, и компания Луки, который с невозмутимым выражением на лице сидел на месте водителя. За полгода здесь ничего не изменилось. Просторный деревянный домик Егорыча по-прежнему поражал воображение, погружая в некий сказочный мир. Высоченные ели, окружавшие жилище лесника и смотрителя заповедника, только усиливали ощущение нереальности. Словно смотришь на домик, и приходит понимание. Такое можно встретить лишь на картинках-иллюстрациях к сказкам. Александр Егорович уже ждал нас. Мужчина сидел на ступенях, ведущих в дом, курил и любовно протирал свое охотничье ружье. Стоило нам подъехать, как за его спиной появилась добродушная Анна Федоровна, жена и верная помощница. Сам Егорыч, отложив ружье, поднялся и пошел нам навстречу. А Анна Федоровна засеменила вслед за мужем. Я едва успела выпрыгнуть из салона, как тут же попала в объятия улыбчивой Анны Федоровны. «Как же я рада, что вы, наконец, вырвались к нам!» — радостно причитала женщина, крепко обнимая меня. «И не стыдно забывать о стариках!» «Кто здесь старушка?» — расхохотался Лука за моей спиной. И тут же получил свою порцию объятий в исполнении Анны Федоровны. «Неугомонная женщина!» — сетовал Егорыч, но широко улыбался, крепко пожимая руку Луки и легко обнимая меня за плечи. «А вы как раз вовремя. Волька уже круги наворачивает вокруг дома. Того и гляди, сам в погреб за мясом полезет». Я тут же завертела головой, пытаясь рассмотреть в тени деревьев полосатую шубу Вольки. Хищника я увидела сразу и затаила дыхание. Тигр стоял, внимательно рассматривая нас, не покидая своего укрытия. Взгляд его ярко-желтых глаз был устремлен на меня. И если бы я не была знакома с этим благородным и опасным животным раньше, то, скорее всего, сейчас упала бы в обморок от страха. Но страха не было. Нетерпение этого валом. И тигр словно чувствовал то же самое. Медленно двинулся к нам. Вольку я знала со времен, когда он был крошечным котенком, едва появившимся на свет. Хищники редко выживают в неволе без мамы, а этому повезло. Егорыч выходил его, а потом выпустил на территорию заповедника. Но почти каждый день тигр возвращался к дому лесника. Тигренок вырос без наглядного примера, сам не мог толком охотиться и не отходил далеко от дома, где его всегда поджидало свежее мясо. Егорыч часто рассказывал, что Волька иногда сопровождает его во время охоты, следуя на расстоянии. Мы шутили, что с таким сопровождением не страшно и на динозавров охотиться. Лично у меня с тигренком сложились особенные отношения. Однажды отец привез меня в заповедник к Егорычу, своему армейскому приятелю. И, увидев крохотного подопечного Александра Егоровича, я поняла, что мое сердце навеки принадлежит этому желтоглазому полосатому чуду. Именно в этом доме, расположенном вдали от цивилизации, я провела свое первое лето после окончания школы. И оно запомнилось не только знакомством с тигром Волькой, но и началом отношений с другим мужчиной, еще более опасным для моего сердца. Я намеренно проигнорировала мысли о прошлом. Все мое внимание досталось медленно приближающемуся красавцу. Кажется, он еще больше подрос за последние полгода. А я замерла, ожидая приближения Вольки. Не только я застыла, словно статуя, но и все присутствующие. Все же Волька не домашняя болонка, а крупный хищник, который с легкостью мог откусить парочку жизненно важных частей моего тела. Тигр приблизился настолько, что я четко видела радужки его желтоватых глаз и даже могла рассмотреть белоснежные усы на широкой морде. «Волька, здравствуй, мальчик», — пробормотала я осторожно, не делая ни единого движения. Тигр тихонько рыкнул, словно отвечал на мое присутствие, и шагнул в сторону, но потерся мое бедро своим боком, отчего я пошатнулась и едва не упала. «Признал, чертяга», — негромко хохотнул Егорыч. Я провела рукой по лоснящемуся боку хищника. Понимала, что моя улыбка была настолько широкой и счастливой, что легко можно было бы подхватить ангину, но плевать. Волька позволил почесать свой бок, а потом отправился в сторону небольшой хозпостройки, где Егорыч хранил свои запасы провианта, в том числе свежее мясо. Я смотрела вслед своему мальчику, думая, что прошлые обиды лишили меня радости видеть Вольку. Сейчас все казалось глупым и мелким. Лука словно прочитал мои мысли, остановился за спиной, не касаясь меня. «Может, будем чаще приезжать сюда? Вдвоем? Тихо спросил Демоненко. «Еще чего?» — вскинулась я. И, прихватив объемную корзинку из машины, пошла вслед за Анной Федоровной, которая скрылась в доме. Я точно знала, что гостеприимная хозяйка уже приготовила ужин, но я не могла явиться к старинным друзьям без гостинцев. «Давай сюда», — проворчал Лука, догоняя меня уже через пару шагов. Молча передала мужчине корзинку, а сама поднялась по деревянным ступеням. Задержавшись на крыльце, смотрела, как Волька расправляется с ужином, и только сейчас поняла, что Егорыч непременно угостит демона своей фирменной настойкой. А поскольку водить я не умею, то из заповедника мы выберемся только утром. И это могло означать одно — ночевать я буду с демоном под одной крышей. Малоприятные перспективы, если признаться честно. Одно радовало — в доме Егорыча было достаточное количество комнат, и на ночь нас вполне могли разместить в разных спальнях. Оставалось только как-то сообщить леснику и его Анне Федоровне, что полгода назад мы с Демоненко расстались, перечеркнув годы дружбы, а потом и отношений. А судя по хитрому выражению глаз Чиполлино, эта важная миссия будет возложена на мои плечи. Демон не собирался посвящать Егорыча и Анну Федоровну в нюансы нашей с ним личной жизни. Волька стремительно проглатывал ужин, а я задавалась вопросом, когда именно мои обиды переросли в военные действия. Почему я не могу просто отпустить демона, вернувшись, если не к дружеским, то хотя бы к приятельским отношениям? Ведь было время, когда мы могли спокойно разговаривать друг с другом, не переходя на крики и упреки. Помню дни, когда мы просто хорошо проводили время, не пытались уколоть друг друга, а сейчас все иначе. И от этого становилось грустно. Нет, я не хотела повернуть время вспять. Полгода мне хватило, чтобы понять, Демоненко Лука Ильич не для меня. Пусть после разрыва мне было невыносимо больно и тоскливо. Смотрела на тигра, который с упоением грыз сырое мясо, и видела четкую параллель между этим сильным хищником и Лукой. Казалось бы, человека видно насквозь, но стоит приблизиться в неудачный момент, как можно очень сильно пожалеть об этом решении. Вот и я так же. Пожалела, когда появилась на пороге новомодного здания ресторана «Три туза», собираясь поздравить его хозяина с открытием нового заведения. Именно мой первый визит в «Три туза» положил начало жизни без демона.